остановились возле конюшни, откуда слышалось приглушенное ржанье лошадей. Хорошо после долгой дороги спрыгнуть на твердую землю. Вокруг было тихо и тепло, к нам подъехали другие подводы. Пока возница распрягали лошадей, курсанты собрались вокруг полевого. «Вещи снимать, товарищ полевой?» — спросил кто-то. «Погодите», — ответил полевой и обратился к сторожу. «Дед, а заведующий где?» «Нет заведующего». «Как нет?» «Заведующий поехал в Винтовтов брод. Давно?» «Да еще светло было. Гонец оттуда прискакал, и вдвоем они уехали». «Не знаю, то ли правда, но люди в селе говорили, будто банда Мамалыги границу снова перешла. И всех партийных туда в район созвали». «Товарищ начальник, если хотите, я разбужу Ковальского», — подойдя к полевому, предложил Шершин. «А кто он такой?» «Старший рабочий». «Не стоит, пожалуй, пусть спит. Мы с ним утром познакомимся», — ответил полевой. «Ты вот лучше скажи, сеновал далеко здесь?» «Сеновал? А вон, тудочки сена прошлогодние сложены», — махая кнутом в сторону длинного темного строения, сказал Шершень. «Ну и чудно», — сказал полевой. «Ночлег обеспечен. Теперь как с ужином быть? И чайку выпить не мешало бы». «Где же ты его сваришь, чай-то?» — спросил кто-то хмуро. «Ну, это пустяки», — ответил полевой. «Пустяки-то пустяки, а вот заварку не взяли», — сказал стоявший около меня высокий курсант. «Правда?» «Верное слово», — подтвердил курсант. «Худо, брат, дело», — печально сказал полевой. «Какой же чай без заварки? Хотя...» И, заметив меня, неожиданно спросил. «Манжура?» «Да», — откликнулся я робко. «Ты знаешь такое дерево? Сливу?» Я молчал, думая, что полевой меня разыгрывает. «А ты что, онемел? Сливу знаешь? Венгерку, например, или ринклот?» «Отчего ж?» — ответил я тихо полевому. «Ну так вот, будь другом, беги в сад и наломай веток сливы, только молоденьких, и почище, понял?» «Понял», — ответил я и спросил у сторожа. «А где у вас сад?» «Вон за конюшней. Сперва баштан будет, а за ним сад», — ответил сторож, попыхивая самокруткой. Все деревья казались одной породы на фоне темного неба. Если бы кто другой приказал мне, я бы никогда не пошел сюда, но слушаться приказа полевого было трудно. И я, задирая голову, ощупывая листья на ветвях, долго отыскивал среди обкопанных фруктовых деревьев совхозного сада сливу. Липкие росистые лопухи хватали меня за ноги. Наконец, уже на окраине сада, я заметил молодое стройное деревце, очень похожее на сливу. Чиркнул спичкой. В самом деле слива, да еще не простая, а настоящий чернослив. Это я заметил по крупным созревающим плодам, которые заблестели в резкой листве, как только я зажег спичку. Я мигом наломал с одного этого дерева пучок веток, и чтобы не возвращаться обратно по темному саду, решил перелезть через забор и пройти к нашим по дороге. Забор виднелся уже совсем близко. Из-за темных конюшен через весь сад доносились ко мне сюда голоса курсантов, вспыхивали отблески костра. Подойдя к забору, я увидел, что он не такой уж низенький, каким казался издали. Положив наверх пучок веток, я с трудом вскарабкался на забор. Сразу показалось, что земля очень далеко внизу, но иного выхода не было, и я шумом прыгнул в придорожный бурьян. И не успел я выпрямиться, как из-под куста, черневшего вблизи дороги, испуганный моим падением, точно из засады, выскочил человек в белом с винтовкой в руке и сразу же бросился опрометью в поле к стогам. Он мигом исчез в кукурузе, только слышно было, как звонко затрещали стебли под его быстрыми шагами. Что было сил, я помчался по дороге в другую сторону, к своим. Задыхаясь, я влетел во двор совхоза и, протягивая полевому пучок веток, рассказал про белого человека —